Глава 567. Кэдзюсы. Он ступил на каменную платформу на вершине четвертой горы. Издалека эта часть горы казалась заостренной, но в действительности она была плоской. На широкой площади стояло 9 гигантских покрытых трещинами треножников. В самом центре находился деревянный гроб без крышки. На его стенках были вырезаны не магические символы, а древние узоры, изображающие облака и зверей. Вдобавок там еще были вырезаны горы, реки и даже звездное небо. Сперва могло показаться, что резьба довольно сложная, но при ближайшем рассмотрении в этих сложных узорах угадывалась простота. От нее исходило неподдающееся описанию чувства противоречия и гармонии. Манхао подошел к гробу и заглянул внутрь. Пусто. Не было ни тела, ни останков, ничего. В нем не оказалось тела носителя. К этому моменту до открытия второго мира осталось 80 вдохов. Манхао какое-то время молча смотрел в пустой гроб, а потом вздохнул. Глупо было отрицать, что результат разочаровал его. Он бросил тело носителя ученика внутренней секты, которая показала ему Фан Юй. Он решил положиться на собственную интуицию, но суровая действительность внесла свои коррективы. Поэтому ему ничего не оставалось, кроме как со смешанными чувствами стоять здесь и вздыхать. Он молча повернулся и посмотрел на секту внизу. Оставалось всего 70 вдохов времени, слишком мало, чтобы найти подходящего покойника. На пути сюда он заметил, что с середины склона горы до вершины не было ни одного трупа. Только с высоты горного пика он теперь увидел, что всю гору накрывали сдерживающие заклятия. Они располагались настолько плотно, что создавалось впечатление, будто гору окутывало одно огромное сдерживающее заклятие, не позволяющее никому достигнуть вершины. Любое из этих заклятий уничтожило бы Манхао после первого же прикосновения, ведь такого плотного нагромождения сдерживающих чар немного озадачил Манхао. «Как я вообще сумел сюда подняться?» — вспыхнул в его голове резонный вопрос. Во время восхождения на гору он не обращал на это особого внимания. Четырехчасовой подъем показался ему довольно простым. Но с вершины горы он увидел, что вся гора больше напоминала огромную запретную зону, куда никому нельзя было попасть. Теперь-то он понял, что требовалась просто невероятная удача, чтобы при восхождении не задеть ни одно сдерживающее заклятие. «Если только кто-то не позволил мне попасть сюда», — предположил он с блеском в глазах. К этому моменту осталось только 30 вдохов. Взгляд Манхао устремился к вершине четвертой горы к храму, располагающемуся на далекой первой горе. Если ему не изменяла память, то сейчас он стоял в том же месте, что и виденный им мужчина. Он смотрел вдаль. Его волосы и полы халата мягко развивались на ветру. Когда осталось всего 10 вдохов, глаза Манхао полыхнули решимостью. «Ты дал мне увидеть себя», — сказал он. «И ты позволил мне беспрепятственно достичь вершины горы. Сейчас твоя личность не имеет значения». Осталось 5 вдохов. Он развернулся и зашагал к гробу. Сделав глубокий вдох, он забрался внутрь, спокойно лег и закрыл глаза. 3 вдоха, 2 вдоха. Один вдох. Раздался гром. Всю секту бессмертного демона заполнил мощнейший рокот. Прокатившись по всему этому миру, он был в несколько раз громче грома. По небу неожиданно пошла рябь, растянувшись до самого горизонта. За исключением Манхао, все прибывшие в этот мир сели в позу лотоса рядом с выбранными телами носителями и закрыли глаза. Когда до них добралась рябь, тела залил яркий свет. В воздухе возникли призрачные образы тел носителей и практиков, которые затем начали накладываться друг на друга и соединяться воедино. Что до Манхао, он просто лежал с закрытыми глазами. Когда поднялся рокот, он потерял сознание. Пролетевшая через весь древний мир бессмертного демона рябь никак не затронула Манхао, но именно в этот момент на месте, где недавно стояла Манхао, в том месте, где Манхао видел незнакомца, проснувшись в реке звезд, появился мужчина в белом халате. Его волосы были растрёпаны, а белоснежный халат был заляпан кровью. Спутанные волосы полностью скрывали его лицо. Единственное, что можно было понять, это была не женщина. Порыв ветра смахнул прядь волос, обнажив глаза. В его древнем взгляде смешались недоумение и сожаление. От него исходила настолько сильная аура разложения, что его невозможно было отличить от древнего мира бессмертного демона. Настолько сильно они сливались. Мужчина посмотрел в сторону пятого горного пика, со взглядом полным тоски о прошлом, он негромко сказал: «Ночь. Пусти его. Ладно». От его слов задрожала вся древняя секта бессмертного демона. Внезапно раздался монотонный гулкий голос. Он звучал немного сонливо, словно его хозяин еще не до конца проснулся. «Это против правил. Он первый, кто за все эти годы удивил меня. Возможно, такова воля кармы. Позволь ему стать мной в прошлом. Позволь ему сказать старику те слова, которые давным-давно я не понимал, как сказать». Хрипло произнес мужчина, но глаза его сияли теплым светом. Но это тепло скрывало многовековые думы, страстное желание и раскаяние, от которого он никак не мог освободить свою душу. «Уже 90 тысяч лет я размышляю об этих словах в самом потаённом уголке моего сердца», — мягко сказал он. В этот момент все звуки в мире стихли. Наконец вновь заговорил монотонный голос. Звучание этого голоса напоминало океанский прибой. «У него нет личины. Так дай ему мою личину», — отозвался человек в белом халате. Мир вновь погрузился в безмолвие. «Верни тот год». Мужчина в белом закрыл глаза, пытаясь скрыть ноющую боль внутри. К сожалению, ему не удалось утаить снедающую его печаль и желание. Весь свет в мире внезапно устремился к одной точке, к месту, где лежал Мэн Хао. Когда в него начал вливаться свет, он сначала стал полупрозрачным, а потом и вовсе исчез. В этот момент раздался мощнейший звук, словно бесконечный гром. В то же время мягкое сияние затопило всю древнюю секту бессмертного демона. Как вдруг в этом сиянии появился новый мир воспоминаний о временах давно ушедших. Только Мэн Хао исчез подобным образом. Для остальных практиков с Южных Небес этот процесс выглядел иначе. Все они соединились с телами-носителями, тогда как Мэн Хао вошёл во второй мир в своем собственном теле. Остальные лишь одолжили чужие личины, но только не Мэн Хао. Он не одалживал чужую личину, он получил ее. Одолжить и получить – два совершенно разных понятия. Когда свет накрыл всю древнюю секту бессмертного демона, мужчина в белом встал на свое место и вновь устремил взор на первую гору. Перед его глазами стоял старик, который смотрел на него с улыбкой. «Я вижу в твоих глазах, что ты готов простить меня за все, за любую мою ошибку. Словно ты всегда наблюдал за мной, молча ожидая, чтобы исправить все мои промахи. Тогда стоило мне сделать ошибку. Одного твоего замечания было достаточно, чтобы я начинал рвать и метать. Раньше я в своих шелковых панталонах своевольничал и угнетал других. Никогда я не замечал ни морщинок в уголках твоих глаз, ни разочарованных взглядов, брошенных в мою сторону. В то время я без колебаний отдал ценное сокровище секты женщине, но не заметил, как твоя некогда гордая спина стыдливо согнулась перед всей сектой. Тогда я полировал свой меч, чтобы похвастаться перед всеми, не замечая, как ты внезапно постарел. И вот однажды ты умер во время медитации, твое тело обратилось в прах. Я плакал. Мое сердце было разбито. Моего мира не стало. Не стало неба и земли. Не стало тебя, отец. Я вижу твое немолодое лицо. Вижу, как ты души во мне не чаял. Я вижу, что за все те годы ты всегда прощал меня, какую бы ошибку я ни совершил. Только сейчас я понял, что у меня перед тобой осталось одно обязательство. Я до сих пор должен сказать тебе те особые слова. Те самые слова, которые скрывались в потаенных уголках моего сердца 90 тысяч лет. Небо древних времен вновь стало голубым. Когда Мэн Хао открыл глаза, первое, что он увидел, было голубое небо. А потом он заметил летящего белого журавля. Грациозная птица медленно кружила в воздухе. Откуда-то доносились приглушенные разговоры. Он увидел гигантские столбы света, поднимающиеся до самих небес. Мир был ярок и полон красок. В разные стороны куда-то летели лучи радужного света. Вдалеке высилась зеленая цветущая гора. В этот момент Мэн Хао услышал, как древний голос затопил весь этот мир. «Каждые 10 тысяч лет я даю наставление Дао. В этот раз я поведаю вам о легенде. Легенде об истинном духе, которого звали Ночь. Когда он закрывал глаза, мир засыпал. Когда его глаза открывались, он просыпался ото сна. Небо и земля не имеют границ». Древний голос постепенно становился мягче. Казалось, что он шептал тебе на ухо, и в то же время эхом раздавался в каждом уголке этого мира. «Время подобно сну. Невозможно сказать, где истина, а где вымысел. В своих снах вы видите других. Возможно, в мирах других существуют ваши версии из мира снов, или, быть может, наши жизни подобны пузырям. Стоит им лопнуть, и мы очнемся ото сна. Кого вы видите во снах, кто видит во снах вас? Эту загадку поистине трудно разрешить». Над ухом Мэнхао неожиданно раздался девичий голос. «Старший брат!» Его хозяйка явно нервничала. «Старший брат!» По телу Мэнхао пробежала судорога, словно его душа вернулась с того света. Когда она силой влетела в тело, его пронзила нестерпимая боль. Пока внутри него пульсировала боль, вокруг начали появляться призрачные образы. Это продлилось еще несколько вдохов. Когда все прекратилось, небо вновь стало голубым, а мир появился вновь. «Старший брат, что ты делаешь?» Перед Мэнхао стояла девушка в длинном розовом платье. В ее широко распахнутых глазах застыло замешательство. Она выглядела одновременно озадаченной и взбешенной. Он опустил глаза вниз, на нем был надет белый халат, у него были длинные волосы, а сам он сидел в позе лотоса в центре алтаря на вершине горы. Его окружали 9 треножников, из которых медленно поднимался зеленый дым. Он находился на вершине 4-й горы. Несмотря на раскалывающуюся голову, его глаза ярко заблестели. Сейчас он понял, что попал во второй мир. Но больше всего его удивило, что вразрез со словами Фан Юй он не потерял свои воспоминания. К тому же в его голове внезапно раздался голос, ясно и четко объявивший, кем он был здесь. «Кэдзюсы, 4-й горный пик. Один из 7 элитных учеников секты бессмертного демона».